Третье. В один из морозных дней после крещения Максимка, бегавший с салазками по селу, принес страшную весть. «Мама! Ксюха Демьянова в проруби утопилась!» — крикнул он, едва переступив порог. «Ну-ка, не мели, чего не следует!» — бледнее сказала Анна. Максимка обиженно насупился. «Ну и не верь! А все на речку бегут!» Все еще не веря Максимке, Анна схватила с гвоздя шубенку и опрометью бросилась из избы. Когда она между огородами выбежала на берег, последние сомнения исчезли. Растянувшись цепочкой почти на полверсты, мужики пешнями долбили лед и баграми ощупывали дно речки. Увидев баб, толпившихся у проруби, Анна с бьющимся сердцем подбежала к ним. Бабы стояли кучкой и громко разговаривали. Анна прислушалась. «Кланька, сноха сельского старосты Герасима Круткова, бойкая, дотошная бабенка, рассказывала. Она скот погнала поить, а я в тот час на зады выбежала. Смотрю, Ксюха идет, хворостина в руках. Скот у проруби сгрудился, быки бодаться вздумали. Она еще хворостиной припугнула их. Потом скот напился, пошел дорогой обратно. Она была хотела тоже идти, да что-то остановилась. Голову вот так преклонила и закручинилась, закручинилась. Вдруг так бабоньки встала на колени, вытянула руки и головой вниз. Я как стояла, так и обомлела. Стою и ни рукой, ни ногой шевельнуть не могу. Чую, сердешенько мое от страха зашлось. Знаю, вздохнуть надо, а то сама замлею без времени и никак не могу». Потом слышу, Васька Мыльников бежит с кручи и кричит во всю моченьку: «Люди, человек утоп!» Тут и я в себя пришла, закричала. Выслушав рассказ Кланьки, бабы сокрушенно закачали головами. Послышался чей-то одинокий голос. «Уж была-то какая! Ядреная да работящая! Не сразу такую сыщешь!» Кто-то поддакнул. «Что правда, то правда. Их, Бакулиных-то, Бог ни ростом, ни силой не обидел». И все опять приумолкли, вздыхая, всплескивая руками и сокрушаясь. Можно было бы уже идти по домам, так как день клонился к потемкам, и пора было загонять овец в хлевы, доить коров. Но никто не расходился. Всем хотелось дождаться, чем кончатся поиски утопленницы, и хоть краешком уха услышать о том, почему распростилась Ксюха с белым светом. Пока толком никто ничего не знал. Но то, что Ксюха бросилась в прорубь не от хорошей жизни, понимали даже детишки. Бабы стояли переминаясь, ждали, чтоб кто-нибудь завел разговор о жизни Ксюхи у Демьяна. Подошла Дубровчиха, умная, всеми уважаемая старуха, нередко с пользой для села вникавшая в общественные дела мужиков. «Здравствуйте-ка, бабоньки!» — заговорила она низким грудным голосом. Бабы расступились, певуче ответили: «Здравствуй-ка, Адамовна, здравствуй!» Дубровчиха спокойным взглядом больших серых глаз посмотрела на баб и спросила: «Что, бабоньки, свою горемычную судьбу оплакиваете?» Никто из баб не проронил ни слова. Все вновь завздыхали, растирая по обветренным лицам рукавичками слезы. Потом бабка Калиниха, шамкая беззубым ртом, обратилась к Дубровчихе. «Ты, Адамовна, скажи-ка нам, отчего она, бедняжка, руки на себя наложила?» Дубровчиха лизнула кончиком языка верхнюю губу и не сразу ответила. «Чего тут говорить? Сами, небось, свое бабье горе понимаете?» «Понимаем. А ты все-таки скажи, Адамовна!» — послышался нетерпеливый голос молодой бабы, стоявшей с краю. Дубровчиха строго взглянула на нее. Ты какой год замужем? Четвертый, Адамовна. Как мужик-то? Бил? Нет еще? Опять спросила Дубровчиха. Молодая баба изумленно повела бровью, блеснула глазами и все же весело ответила. Бил. В первый же год бил. А ты вот веселая, улыбнулась Дубровчиха. И оттого веселая, что муж тебя сегодня побьет, а завтра приласкает. А ну-ка случись так, он тебя раз побил и не пожалел. Потом второй раз побил и опять не пожалел. Что бы ты тогда стала делать? Молодая баба взмахнула руками, собираясь возразить что-то, но в самый последний момент удержалась и только недоуменно пожала крепкими, полными плечами. «Не знаю». «А я вот знаю», — сказала Дубровчиха, опять лизнув кончиком языка верхнюю губу. «Вот бывает так», — заговорила она, пряча руки в рукава своей ветхой шубенки. «Осенью работаешь на полях. День холодный, дождик идет. Ты вся изяблась, руки не гнутся». А дело бросить нельзя. На душе у тебя худо, и все-то тебе не мило. Думаешь, чем так жить, лучше об колоду головой. А глядишь, вон уже над лесом и небо от тучек очистилось. Вот-вот и солнышко выглянет. И знаешь, есть худо, а будет хорошо. А вот как бы ты, милая моя молодушка, стала жить, если бы знала только одно — худо. Было худо, есть худо и будет худо, а? Ну-ка!» Дубровчиха обвела взглядом окружавших ее баб, помолчала и закончила. «Вот так-то и Ксюша жила, и вся ее жизнь была худо. Худо было вчера, худо сегодня, худо завтра. Куда хуже, собаки и той лучше, — вырвался у кого-то возмущенный возглас. «Я с ней как-то в бане вместе была», — заговорила Пелагея Горбачева. Скинула она с себя Паневу. Я взглянула на нее и заплакала. Вся-то она синехонька, как чугунок. Говорю ей: «Ксюша, как ты это переносишь-то?» Думала, она тоже заплачет. Нет, так только вся передернулась. «Куда же, — говорит Пелагеюшка, — деваться-то? Я, — говорит, — ему шибко-то не поддаюсь, а то бы давно кустеньки отправил». «И вот отправил-таки!» Пелагея заплакала, громко всхлипывая. «Я у них, у Штычковых-то, в прошлом году молотила», — начала рассказывать вдова Устинья Пьянкова. «Пришли мы раз в дом, сели обедать. Демьян-то в передний угол под иконы забрался. Ксюша пристроилась на уголочке. Только села, Демьян кричит: «Ксюха, подай квасу!» Она подала, села. Ложку хлебнула, он опять кричит: «Ксюха, принеси молока!» Она побежала в погреб, за молоком принесла. Не успела к столу сесть, он опять кричит. Так и пробегала она весь обед. «То ли с ним бывало!» — воскликнула Парашка, рябая низкорослая баба, жена Тихона Боданкова. «Больше года я у них жила, слава богу, насмотрелась. Поедет, бывало, в город. Себе и матери, и то купит, и это, а Ксюша ничего. Стоит она, бывало, у дверей, смотрит на все, как чужая». Анна слушала баб, готовая в любую секунду крикнуть: «Хватит! Сил нету дальше слушать!» Но бабы не умолкали. И вслед за Парашкой стала рассказывать Аграфена Судакова, потом Татьяна Пояркова, Авдотья Горячева, Нелида Зотова. Анна слушала их, и до того ей было жалко Ксюху, что слезы лились из ее глаз, и она не замечала замерзших слезинок на овчинном воротнике шубы. Но вместе с чувством жалости к Ксюхе в ней все больше нарастало чувство ненависти к Демьяну. Когда кто-нибудь из баб упоминал его имя, она мысленно кричала: «Варнак! Идол! Убийца!» Она вспомнила, что тогда, после смерти Устеньки, ей жалко было его, и он, чувствуя ее жалость, ища утешения, пришел к ней. Мысль о том, что и теперь Демьян мог подумать, что она жалеет его, потрясла Анну. Бабы разошлись уже в потемках, когда взошел месяц, и мужики, окончив поиски, собрались в круг для того, чтобы обсудить, что делать дальше. На другой день утром всем стало известно, что в волчьи норы из Жирова приехали урядник и волосной старшина. Не только ребятишки, но многие бабы и мужики потянулись к дому Штычковых. В том, что Демьян на этот раз не уйдет от ответа, никто не сомневался, и всем хотелось посмотреть, как его повезут в тюрьму. Однако спустя час-другой через обледеневшие окна послышались громкие возгласы, нескладный говор, и всем стало ясно, что ждать нечего. Когда Анна узнала, что посещение урядником и старшиной Штычковых окончилось попойкой, она так вознегодовала, что Агафья, бывшая вместе с ней, сказала: «Ты что, Нюра, на тебе лица нету. Ты смотри и вправду не удумай баб к Демке вести. Все они сейчас злющие, попадется он, так и в самом деле живой не вырвется». Пройдясь по избе и повздыхав, Агафья добавила: «Видно уж такая судьба у нашей сестры. Один ли Демьян такой? Походи-ка по народу да послушай. Позапрошлую весну, помнишь, когда я к святителю Иннокентию помолиться ходила, понаслышалась я всего. Шли раз через трактовое село, смотрим, народ сбежался. Мы тоже подошли, спрашиваем, что случилось. Бабу, говорят, мужик топором засек. Вот какая она жизнь-то у баб». «Дуры бабы!» — крикнула Анна, чувствуя, что если свекровь и дальше будет рассуждать так спокойно, она не сдержится и оскорбит ее. Но Агафья словно поняла это и, помолчав, спросила: «Чем же они, по-твоему, дуры?» «А тем, что смирные больно. По зубам надо таким, как Демьян, давать». Агафья согласилась: «Это, положим, так. Меня вот Захарка ни разу за всю жизнь не ударил. А все, может, от того, что с первого раза не далась я ему. Помню, с молоду еще это было, взъерепенился он чего-то и на меня с кулаками. Я белье катала, валек в руках у меня был. Отбежала я от стола к печке и кричу: «А ну иди, иди, я тебя вот как тресну вальком, в раз образумишься». Этим все и кончилось. С того дня Захар уж никогда на меня руку не подымал. Шуметь шумел, а чтобы бить, об этом и думать забыл». Анна долго не могла успокоиться. Воспоминания о том, что она так верила Демьяну Штычкову, так жалела его, наполняло ее жгучим стыдом. Ведь и она могла быть женой Демьяна и разделить участь Устеньки или Ксюши. И ей хотелось отомстить Демьяну, который мог быть и ее убийцей. Но случай для этого не приходил. Демьян отвез старшину и урядника в Жирово и недели две не появлялся в волчьих норах. Когда он вернулся, никто не знал. Сидел Демьян больше дома. Лишь изредка видели его идущим в церковь или к Юткиным. Улицей он проходил быстро, низко опустив голову, стараясь не смотреть людям в глаза. Отходчиво и жалостливо бабье сердце. Многим стало казаться, что Штычков глубоко переживает смерть Ксюши. У колодца бабы судачили: «Гляди, как перевернула мужика! Сорокауст, слышь, попу заказал, за упокой души ее горемычной молится, да и пить, видать, перестал». Но Анну не трогали эти разговоры. Она лучше знала Демьяна и не верила его скорбному виду.